и она мне понравилась, подошла. Сзади одобрительно шумели. Эта мысль всем нынче подошла, а Володя почувствовал себя в глупом положении. Не то он прочитал в этих глазах, куда сложнее и интереснее Цветков, чем он про него думал. Он не обманщик, он верит в свое дело и делает его всеми своими силами. Однорукому Рубаке Романюку размышления о жизни и смерти пришлись не по душе, но он лишь засопел сердито, возражать Цветкову впрямую даже он не решался. А Цветков шагал по гате, посвистывая, покуривая махорочку, остро поглядывая по сторонам, думая свои командирские думы, как и надлежит тому, кто единочально отвечает за судьбу отряда, за жизни людей, за успех грядущих боев. И никто ему, разумеется, не мешал. Командир размышляет, перемигивались, глядя на него, бойцы отряда «Смерть фашизму». Военный порядок есть, если командир думает. Он ответственный, не трепач, не балаболк. Одно слово — командир. Маленькие чудеса на четвертый день похода сменились подлинным чудом. Тут уже даже Володя несколько обеспокоился. В это утро с позаранку вынырнуло из осточертевших мокрых туч неожиданно горячее для осенней поры солнце. Подул ровный, теплый, чистый ветерок. Небо заголубело, очистилось. Бойцы, отмучившись болотными переходами, с радостным гоготом сушились на благодатной погоде. Кто послабее, отсыпался, кто повыносливее, постирушку устроил. А старый солдат Бабийчук Семен Ильич позволил себе даже в речушку залезть, покупаться и промыть закупоренные поры, как он научно объяснил отрядному врачу Устеменке. Здесь, в этой глухомане, все можно было себе позволить. Недаром места здешние прозывались «Островное», вокруг болота, переходящие в озера, и озера, слитые с болотами. Все и позволяли. Разутые, босые, некоторые даже в исподнем, жгли костры, варили горячее. Из холодильнского зауэра охотник Митя Голубев, несмотря на все протесты ученого, настрелял уток, их пекли в золе, обмазанных глиной. Митя же утешал доцента: «Вы, Борис Викторович, зря панихиду разводите. Этим бекасинникам фашиста убить невозможно. Фашиста берет пуля, а не что иное. Со временем достанем вам подходящую винтовочку. Вы уж моему комсомольскому слову поверьте». Володя, перевязав раненых и оглядев потертости на ногах у тех, кто за эти месяцы еще не научился толком наматывать портянки, улегся на взгорье и совсем было уже уснул, когда и произошло то подлинное чудо, которое его даже испугало. «Вставайте, Устеменко», — сказал над ним Цветков. С того мгновения, как стал он командиром, они вновь перешли на «вы», даже как будто забыли, что есть у них имена. «Вставайте же, доктор, срочно имеется дело. Подъем!» Поднявшись, мотая тяжелой с просонья головой, Володя кинулся по Госогору вниз за быстро шагающим Цветковым. Недавно выбритый, пахнущий шипром, который тоже имелся в его полевой сумке в Греции, все есть, командир, не оборачиваясь, нырнул в заросли густого, еще не просохшего после дождей ивняка, свистнул оттуда Володе, словно охотничьему псу, и еще долго посвистывал, так что Устеменко уже совсем собрался обидеться, но вдруг ойкнул по-старушечьи и даже рот открыл. Здесь, в болотце, вспоров брюхом, словно лемехом огромного плуга и пни, и самое болото, старые кривые сосны и болотную горушку, лежал колоссальных размеров, как показалось Володе, лопнувший вдоль всего фюзеляжа лягушачьего цвета немецкий транспортный самолет. «Это что же такое?» — тихо спросил Устеменко. «Это аэроплан», упершись носком стопога в пенек и поколачивая прутик по голенищу, сообщил Цветков. Летательный аппарат тяжелее воздуха.